праздничный бунт, блеск огня, вопли богов. Здесь люди живут, курят меня, пьют мою кровь, пьют мою кровь. Каждое утро меня здесь нет. Каждое утро меня здесь нет. Ночь, праведный звук, запах луны, звездная кровь. Ночь, магия рук, странные сны, но не любовь, нет, не любовь. Каждое утро меня здесь нет. Каждое утро меня здесь нет. Каждое утро меня здесь нет.